В своем обычном спокойном тоне Свердлов сказал: «Я должен заявить следующее. Из Екатеринбурга получено сообщение о том, что по постановлению Уральского областного совета там расстрелян бывший царь Николай Романов. Как установлено, он хотел бежать. К городу подступают чехословаки. Заседавший сегодня президиум Всероссийского центрального исполнительного комитета постановил решение и действия Уральского совета признать правильными». На минуту воцарилось молчание. «Перейдем к постатейному чтению проекта о здравоохранении», — предложил Владимир Ильич. Началось постатейное чтение проекта. Это и была последняя черта под последней главой 300-летней истории злодеяний, совершавшихся в России под родовым знаком династии Романовых. Инцидент в Лиссабоне. 19 января 1908 года в 6 часу вечера король Португалии Карлуш I вместе со своей семьей, возвращаясь из загородной резиденции в столицу, подвергся нападению группы республиканских заговорщиков. Король и престолонаследник были смертельно ранены и скончались по дороге в госпиталь. В том, кто и как реагировал на Лиссабонский инцидент, отобразилась палитра международной политической жизни во всем многообразии ее тонов и полутонов. Британское адмиралтейство направило к Португалии военную эскадру, приказав на подходе к Лиссабону расчехлить орудия. Николай II послал вдове телеграмму сочувствия и солидарности. Такую же телеграмму послал Вильгельм II. В Петербурге наблюдалось паломничество в португальское посольство высшей знати и представителей власти, председатель Совета министров Столыпин, великие князья, члены кабинета, сенаторы и генералы, от имени Государственной Думы ее председатель Хомяков. На заседании германского Рейхстага, когда его председатель выступил с сочувственной и хвалебной речью в адрес Браганской династии, социал-демократы в знак протеста покинули зал. Правые фракции разразились им вслед бранью и проклятиями. Председатель Парижской палаты депутатов Брессон в своем слове заявил, что не найдется ни одного француза, который не осудил бы случившееся в Лиссабоне. Социалист Санбо крикнул с места: «Этот акт вызван преступлением диктатуры». Брессон дважды лишал Санбо слова. Левые ответили бурей возмущения и протеста. Социалисты в европейских парламентах, писал Ленин, выразили, кто как умел и кто как мог, свое сочувствие португальскому народу и республиканцам, свое отвращение к правящим классам. Одни прямо заявили о своих взглядах, другие ушли, чтобы не присутствовать при выражении симпатии к португальской монархии. А вот Вандервельде в бельгийском парламенте выбрал средний, самый плохой путь, вымучив из себя фразу, что он чтит всех мертвых, то есть, значит, и короля, и убийц его. Надеемся, что Вандервельде останется одинок среди социалистов всего мира. Петербургская буржуазная пресса ругательски ругала португальских республиканцев, в самых неистовых тонах требовало подавления крамолы, чтобы не могло произойти нечто подобное и в России. Но уже в те дни было очевидно, что само по себе лиссабонское покушение чего-либо существенного в политическую жизнь Португалии и Европы не внесло. Акт индивидуального террора совершился, но не изменилось ничего, что и подчеркнул вождь большевистской партии Ленин в статье о происшествии с королем португальским, опубликованной в газете «Пролетарий» 19 февраля 1908 года. В начале статьи Ленин полемизирует с буржуазной прессой, которая, обсуждая умерщвление португальского авантюриста, в своих органах, даже самого либерального и демократического направления, не может обойтись без черносотенной морали. «Да, — отмечал Ленин, — приключение с королем португальским является поистине профессиональным несчастным случаем королей. Но буржуазная пресса предпочитает винить в происшедшем народ, объявляя его морально выродившимся, приписывая ему необъятное чувство ненависти. «О, господа либеральные лицемеры! — восклицал Ленин. — Отчего это не провозглашаете вы моральными выродками тех, кто до сих пор ненавидит и бешено бранит не только коммунаров 1871 года, но даже деятелей 1793.